Глава вторая. Я смотрю на мужчину во все глаза. Он практически не изменился с нашей последней встречи. Возможно, только добавилось пару морщин на уголках глаз. Я никогда не смела открыто и долго разглядывать его, не выдерживала взгляд. Когда мы впервые столкнулись с ним, я еще не знала, чей он сын. Я только устроилась в компанию к его отцу и оказалась в одном лифте с этим мужчиной. Кабинка, обычно набитая людьми, в этот раз пустовала. Время ланча еще не закончилось. Вероятно, работники еще отсиживались в кафетерии. Тогда я и почувствовала, какой тяжелый и обжигающий у него взгляд. Боковым зрением видела, как он пристально смотрит на меня. Не справившись с собственным любопытством, взглянула на него в ответ и на миг замерла. Он вальяжно облокотился спиной о стену лифта, а его глаза медленно ползли по мне. Я не привыкла, чтобы мужчины, подобные ему, разглядывали меня с таким интересом. Мужчина определенно был старше меня. Его нельзя было назвать красивым в классическом понимании этого слова, скорее очень привлекательным, с правильными чертами лица. Я не видела его раньше в компании. Он не был похож на офисного клерка или бизнесмена, которые составляли основную часть окружающих меня мужчин. Одет он был по-другому, не в привычный для меня деловой костюм, а стильно и ненавязчиво небрежно, в светлой рубашке поло, бежевых льняных брюках, а на ногах сандалии. Я отметила сильный загар мужчины. Наверное, он много времени проводит на воздухе и солнце. Сложилось ощущение, что передо мной стоит скучающий турист, случайно забредший в бизнес-центр. И я была бы польщена его вниманием, если бы в глаза не бросилось кольцо на безымянном пальце его правой руки. Задержала демонстративный взгляд на доказательстве того, что он женат, и отвернулась. Я уловила, как его губы дернулись в насмешливой ухмылке. Он вышел на том же этаже, что и я, а затем следовал за мной по длинным коридорам офиса до самого кабинета. Я не выдержала и развернулась к нему, вложив всю неприязнь, что испытывала к подобным мужчинам, которые, находясь в браке, заглядывались на других, выпалила. «Вы правда рассчитываете, что вам удастся познакомиться со мной? Блеск вашего обручального кольца чуть не ослепил меня». Смотрела прямо ему в глаза, хотела пристыдить, чтобы он больше никогда не смел так поступать. Но он казался невозмутимым, смотрел на меня открытым взглядом. «У вас есть совесть? Вам совсем не стыдно ухлёстывать за девушками, будучи женатым? Ваша жена, наверное, дома нянчит детей, а вы? Вы просто омерзительны, и я не то что знакомиться, даже смотреть на вас не хочу». Меня трясло от такой наглости, от того, что на лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Обычно я не вступала в конфликты, но тогда была так взвинчена, что еще немного и готова была поколотить его. Возможно, на меня так подействовало то, что за день до этого моя мама утешала нашу соседку. Женщина была в ужасном состоянии. Она просидела у нас несколько часов и рассказывала, как ее дочь обвел вокруг пальца женатый мужчина. Девушка доверилась ему, состояла с ним в любовных отношениях и забеременела. Когда возлюбленный узнал об этом, то сразу бросил ее, рассказав о жене. «Я рассчитывал попасть на встречу с господином Муразом», – произнес он совершенно спокойно. Я не верила своим ушам и открыла рот от удивления. «Вы меня, девушка...» – он сделал паузу, прошелся взглядом по мне еще раз и усмехнулся краем губ. «Не особо интересуете?» В этот момент я впервые поняла значение выражения «провалиться сквозь землю». Подо мной будто пол раскололся на части, и я летела в пропасть. Такой дурой я себя еще никогда не ощущала. «Простите», — только и смогла выдавить в ответ, спрятав свои глаза. «Я неправильно вас поняла». Мужчина ничего не ответил. Я чувствовала на себе его взгляд и энергетику, от которой сковывала позвоночник. Я продолжала стоять перед ним. Казалось, что в этом молчании проходит тысячи лет. Наконец я опомнилась и прошла в сторону, открыла дверь и впустила его внутрь. Мое рабочее место примыкало к кабинету шефа. «Вам назначено?» – спросила, заняв место за своим столом. Я открыла планер и заглянула в него. Я была уверена, что никакой встречи на это время у шефа не было, но мне нужно было что-то говорить, чтобы не выглядеть еще большей дурой в его глазах. «Рустам!» – голос Мураза Низами заставил меня вскинуть голову и оторваться от ежедневника. «Ты приехал немного раньше. Проходи в кабинет». Шеф зашел внутрь вслед за нами. Видимо, отлучался. Господин Низами поравнялся с мужчиной, перед которым я облажалась, и тепло поздоровался, приобняв. «Отец!» Как только я услышала это слово из его уст, в голове загудело, а в груди стало теснее. «Я заехал к тебе, как только судно причалило к берегу». «Значит, это сын господина Мураза?» Внутри стало тревожно и холодно. Я знала, что у шефа четверо сыновей и дочь, которая находится на стажировке в другой стране. Но за месяц, что я у него работал, я еще никого из них не видела. А если он сейчас все расскажет и меня уволят? От этой мысли я нервно сглотнула, отметив про себя, как сын похож на своего отца. И почему я не увидела этого сходства в лифте? Тогда можно было бы избежать неловкой ситуации. Мне нельзя было терять работу. Для того, чтобы осуществить задуманное, я должна была быть ближе к Низами. «Дамла, будь добра, сделай нам два кофе», — сказав это, шеф скрылся в кабинете. Я принялась быстро выполнять его поручение. Пока кофемашинка работала, я достала пузырек с лекарством и стала отсчитывать капли. Мои руки дрожали, а пульс пускался в дикий вскачь. Так происходило каждый раз, когда я делала это. Я отнесла им кофе. Мне показалось, что мужчины даже не заметили моего присутствия. Они продолжали беседовать. Я решила, что не стоит испытывать судьбу и мозолить глаза Рустаму, поэтому быстро удалилась из кабинета. Вопреки моим страхам, случившееся осталось между нами двумя. Рустам ничего не рассказал отцу. После этого случая мы пересекались на мероприятиях компании, и тогда я старательно избегала мужчину. Но наши взгляды порой сталкивались. Из-за того недопонимания, что произошло, я чувствовала некую интимность между нами. Последняя наша встреча состоялась на заключительном заседании суда. Тогда мне вынесли приговор и, надев наручники, выводили из зала. Я не удержалась и бросила на Рустама взгляд, который старательно прятала до этого. Я хотела увидеть реакцию мужчины на то, что мне дали 8 лет за преднамеренное запланированное убийство. Мне самой не верилось в происходящее. Это был минимальный срок по этой статье. Рустам, наверное, взбешен. Я не ожидала, что все так обернется. Мне был назначен государственный защитник. Он представил меня адвокату, который взялся за мое дело по собственному желанию. Я согласилась, потому что было безразлично, кто именно будет меня защищать. Но, как оказалось, адвокат был профессионалом в своей сфере. Я была так подавлена, что все 3 заседания, прошедшие до этого, пропускала мимо ушей. Мое состояние граничило с безумством. По настоянию адвоката мне была назначена психологическая экспертиза, на которой диагностировали затяжную депрессию из-за потери отца. На этом он и выстроил линию защиты. Я вижу, как Рустам внимательно изучает меня. Мрачнеет с каждой секундой. На его лице прорезаются кости скул от того, как он сжимает челюсть. Стараюсь распознать в глазах мужчины брезгливость и отвращение. Должно быть, именно эти чувства он испытывает, глядя на меня. Между нами социальная пропасть. И появилась она не сейчас, всегда была. А теперь стала настолько ощутима, что я ежусь от того, насколько жалко выгляжу рядом с ним. Инстинктивно прячу свои руки, растянув рукава свитера. Бросаю на себя взгляд в затемненное окно его автомобиля и моментально жалею об этом. Не узнаю себя в девушке с вытаращенными глазами и острыми скулами, что смотрит на меня оттуда. Опускаю взгляд на свои брюки, на ботинки, испачканные грязью, и окончательно утопаю в жалости к себе. Какой некрасивой и никчемной я стала. Во что превратилась? В груди становится больно. Бросив взгляд на Рустама Низами, злюсь. Рядом с ним я как безродная бродяжка. Мы настолько разные. От его безупречности, начиная от одежды, в которую он одет, и заканчивая парфюмом, что щекочет нос, хочется до боли сжать зубы. Вы, наверное, здесь... потому что узнали о моем освобождении. Начинаю первый разговор. Поверьте, я не просила об этом, я не думала. Я теряюсь, и мысли путаются. Молчу, стараясь собрать их воедино и сообщить ему, что в досрочном освобождении нет моей вины. Я не подавала никаких прошений. Все случилось так неожиданно, что мне до сих пор не верится, что я стою по ту сторону от колючих стен». «Я знаю», – произносит он, испепеляя меня взглядом. «Мне становится жутко от того, что этот мужчина вновь стоит передо мной. В голове вспышками проносятся события в Варшаве. Момент, когда он точно так же сжигал меня взглядом, душил словами и своим присутствием. Вынуждал признаться в причастности к смерти его отца. А когда я сделала это, требовал невозможного – еще одного признания, что я действовала по поручению Леонида Мартынова. Я не знала, как объяснить мужчине, что не понимаю, о чем идет речь, и что в случившемся не виноват никто, кроме меня. И мотивом стало то, что я считала компанию «Мурбек» причастной к гибели моего родителя. «Я здесь в качестве твоего куратора», продолжает внимательно следить за моей реакцией. Меня парализует и торкает током одновременно. Каждая клеточка, каждый волосок на моем теле наполняется ужасом и встает дыбом, когда смысл его слов оседает в сознании. «Садись в машину», – кивает головой на свой автомобиль. «Куратор, куратор, куратор», – эхом отдается в ушах. «Это невозможно», – слышу собственный голос. Лихорадочно роюсь в памяти, стараюсь дословно воспроизвести речь начальника тюрьмы. Он объяснял всю суть программы, по которой меня досрочно освобождают, но информации так много, что я хватаюсь лишь за ту часть, где он говорит про куратора. «Вам назначат куратора, Дамла. Обычно это уважаемый и респектабельный человек, который никогда не нарушал закон. Он будет нести за вас ответственность. Вам предстоит стать волонтером в одном из социальных учреждений, найти работу, чтобы обеспечивать себе жизнь. Если будет необходимость, место для проживания предоставит куратор. Обычно это общежитие». Рустам – куратор, который поручился за меня. От этой мысли мне становится так дурно, что перед глазами начинает мутнеть.